А Гурьянов замахнулся снежком. «Брысь, дуреха!» Белка шуганула по веткам, а Фадеич, заломив рыжий лисий треух, уже черкнул спичкой, зажег Бигфорда в шнур. «Грабах!» По вечерам в санном балке, именуемом ПДУ, передвижной домик удобств, домино и шашки под Эдиту Пьеху, посменный сон, всемирный уха из муксуна и нельмы и горячий чай в алюминиевых кружках. «Нет, в Якутию надо ехать, точно я знаю», — благоурил рыхлый оспатый уволень, уплетая сало с сухой и хлебом. «Там коэффициент 1:2 плюс полевые. Считай. Или в Африку. В Африке тепловой коэффициент идет, и зарплату нашим в конвертах дают культурно. Одевать некуда. Водки ж нету. Кто будет в Африке водку пить? Ну, через 2 года машина железна. А тут? Фадеич, поскольку нам сегодня закрыли?» «Сколько закрыли, все твои будут», — устало сказал взрывник Фадеич. «Митя, завтра на базу поедешь. Взрывчатка кончается. Туда и назад 3 суток». «Вот жлоб», — сказал Аспатый. «Ну чего ты удивился, Фадеич? Дай погудеть человеку. Он же пацан, месяц из тундры не вылазит, а ты 3 суток. У него там дружок на базе». «Ну ладно, 5, — сказал Фадеич, — но только чтоб точно». Аспатый подмигнул Мите, растопырил на кулаке мизинец и большой палец. Показал. «С тебя!» «Будет весело», — согласился Митя. Вечерело. Пустая полуторка, высокоподпрыгивая кузовом на ухабах, вымахнула с замерзшей реки на пригорок, покатила по улице таежного поселка. Поселок был новенький, бревенчатый, весь свежий и желтый от наспех ошкуренных бревен, одноэтажный. Он не длинной улицей протянулся по берегу таежной реки. Дальше были видны склады и таежный урман, а противоположный берег был пологим и безлесым. Там стояли аэрофлотская изба и дежурный Ан-2, а за ними в тундре торчали иглы нефтяных вышек. У магазина с ненецкой вывеской «Лапка» был большой щит-плакат «Дадим стране нефть и газ за полярье». Здесь же, возле входа в магазин, полукольцом стояли 2 оленьи нарты, татра и 2 тяжелых гусеничных вездехода. Гурьянов проехал было мимо, а потом тормознул, круто развернулся и подкатил к магазину. Магазин был типа фактории. И продукты тут, и промтовары. В продовольственном отделе 2 ненца и молоденькая ненка оптом закупали и складывали в мешок 1 батонов хлеба, круги сыра, колбасы, пачки соли. Тут же стояли 3 русских мужика, один был в унтах, но без полушубка и в черном парадном костюме, нейлоновой сорочке при галстуке, а 2 в обычном. «Ну бы сдурели, ребята», — говорила им продавщица, смешливо прикрывая ладошкой невольную улыбку и заодно отпуская товар немцам. «Степан Прокофьевич, ну, ей-богу, нашли место свататься». «При чем тут место, Поля?» — басил один из сватов. «Да учти, если ты и Степану откажешь, мы тебя вообще из поселка выселим». Толик урезонивал его потный от смущения 40-летний мужик в черном костюме и унтах. «Да у меня муж есть, ребята», — улыбалась им продавщица и спросила у Гурьянова. «Чего тебе, мальчик?» «По-доброму», — спросил, без насмешки. Но Гурьянова это мальчик задела все же, поскольку она не намного старше его была, ну, лет на пять.